Часть первая. Ханаанские экспедиции. Экспедиция первая. Приключения насмешника. Алексей Степанович собирался недолго. И уже на второй день после разговора с Преосвященным отбыл в свою секретную экспедицию, получив строжайшее указание посылать реляции не реже, чем в 3 дня. Дорога до Нового Арарата, с учетом ожидания парохода в Синеозерске и последующего плавания, занимала 4 дня, а первое письмо пришло ровно через неделю, то есть выходило, что, несмотря на весь свой нигилизм, Алеша — порученец надежный, в точности исполняющий предписанное. Владыка был очень доволен и такой пунктуальностью, и самим отчетом, а более всего тем, что не ошибся в мальчугане. Призвал к себе Бердичевского и сестру Пелагию, прочитал им послание вслух, хоть временами и морщился от невозможной разухабистости стиля. Первое письмо Алексея Степановича. Достославному архиепископу Турпену от верного паладина, посланного сражаться с чародеями и сарацинами. О, пастырь многомудрый и суровый, гроза закоренелых суеверий, светило веры и добротолюбия, защитник сирых и гонитель гордых! К твоим стопам смиренно повергаю я свой рассказ простой и безыскусный. Аой! Когда, трясяся на воске скрипучем, влачился я за Волжским королевством, и сосчитал на сём пути прискорбном колдобины, а также буераки, числом 15101, не раз о вашем я преосвященстве помыслил нехорошее и даже кощунственное нечто восклицал. Аой! Но лишь вдали под солнцем засверкало, зерцало вот священно синее море, сраженный сим пленительным пейзажем, о тяготах я сразу позабыл, и, помолясь, напыхающий дымом, корабль переместился белоснежный, что в память Василиска наречен. Аой! И долгой ночью, лунной холодной, я зяб под худосочным одеялом, когда же вежды я сомкнуть пытался, немедленно вторгались в сон мой чуткий диковинная ругань капитана, матрос в богомольных песнопенья и колокола звон по часовой. В общем, если перейти от утомительного стихосложения на отрадную прозу, на новоараратский причал я сошел невыспавшимся и злым, как черт. Ой, простите, отче, само написалось. Если же вымарывать, то получится неаккуратно, а вы этого не любите, так что черт с ним, с чертом. Пропустим. По правде сказать, кроме корабельных шумов, мне еще не давала уснуть книга, которую вы на прощание подложили в корзинку с несравненными архиерейскими ватрушками, невиннейше присовокупив. Ты на название, Алеша, не смотри и не пугайся, это не духовное чтение, а романчик, чтоб тебе время в дороге скоротать. О, коварнейший из жрецов вавилонских! Название — бесы, и изрядная толщина романчика меня действительно напугали, и читать его я взялся лишь на пароходе под плеск волн и крики чаек. За ночь прочел до половины и, кажется, понял, к чему вы подсунули мне сей косноязычный, но вдохновенный трактат, прикидывающийся беллетристикой. Разумеется, не из-за бессмысленного проходимца Петруши Верховенского и его карикатурных товарищей Карбонариев, а из-за Ставрогина, в примере которого вы, должно быть, видите для меня смертельную опасность заиграться юберменшеством, да и превратиться в горохового шута или, по вашей терминологии, погубить свою бессмертную душу. Мимо цели, ваше преосвященство. У нас с байроническим господином Ставрогиным имеется принципиальное различие. Он безобразничает от того, что в Бога верует, и обижается. Как же это ты на меня, шалуна, своего отеческого взора не обращаешь, не пожуришь, ножкой не притопнешь, а еще вот что натворю, да еще вот как напакощу. Ау, где ты, проснись, не то гляди, воображу, будто тебя нет вовсе. Ставрогину среди обычных людей скучно, ему наивысшего собеседника подавай. Я же, в отличие от растлителей девочек и соблазнителей идиоток, в Бога не верю и на том встаю твердо. Мне общество людей совершенно достаточно. Ваш прежний литературный намек был повернее. Это когда вы мне на День ангела сочинение графа Толстого «Война и мир» презентовали. На Балконского я больше похож. Конечно, не в отношении барства, а по интересу к бонапартизму. Мне вот 24-й год, а Тулона что-то не видно. Даже и в отдаленной перспективе не предполагается. Только у князька столь непомерное честолюбие развелось от сытости и блазированности, ведь все мыслимые пряники фортуны, знатность, богатство, красота достались ему запросто по праву рождения, так что ничего иного, кроме как стать всенародным кумиром, ему и желать уже не оставалось. Я же напротив. Происхожу из сословия полуголодного и завистливого, что, кстати говоря, роднит меня с Наполеоном куда больше, чем толстовского аристократа, и повышает мои шансы на императорскую корону. Шутки шутками, но сытому в Бонапарты труднее вскарабкаться, чем голодному, ибо наполненный желудок располагает не к юркости, но к философствованию и мирной дреме. Впрочем, я заболтался. Вы ждете от меня не разглагольствований о литературе, а шпионского донесения о вашей вотчине, охваченной смутой. Спешу успокоить ваше святейшество. Как это обычно бывает, неблагополучная местность издалека смотрится куда страшнее, чем вблизи. Сидячи в Заволжске, можно вообразить, будто в Новом Арарате все только и говорят, что о черном монахе. Обычное же проистечение жизни полностью месмеризовано. Ничего подобного. Жизнь тут пульсирует и побулькивает оживленнее, чем в вашей губернской столице, а про святого Вурдалака, то есть Иншульдиген Василиска, я никаких пересудов пока не слышал. Новый Арарат меня поначалу разочаровал, ибо в утро прибытия над озером повисли тучи, излившиеся на острова мерзким холодным дождем, из палубы парохода я увидел ландшафт цвета «мокрая мышь». Серые скользкие колокольни, ужасно похожие на клестирные трубки, да унылые крыши городка. Памятая о том, что все мои расходы будут оплачены из ваших сокровищниц, я велел носильщику отвезти меня в самую лучшую местную гостиницу, которая носит гордое название «Ноев ковчег». Ожидал увидеть нечто бревенчатое, постно-лампадное, где, как и положено в Ноевом ковчеге, изо всякого скота и из всех гадов будет по паре, но был приятно удивлен. Гостиница устроена совершенно на европейский манер. Номер с ванной, зеркалами и лепниной на потолке. Среди постояльцев большинство составляют петербургские и московские барыньки платонического возраста, но вечером в кофейне первого этажа я увидел за столиком такую принцессу-грезу, какие в Тихом Заволжске не водятся. Не знаю, бывало ли такое во всемирной истории отношений между полами, но я влюбился в прекрасную незнакомку прямо со спины, еще до того, как она повернулась. Представьте себе благочестивый пастырь, тонкую фигурку в бантоннейшем платье черного шелка, широкую шляпу со страусиными перьями и нежную, гибкую, ослепительную в своем совершенстве шею, похожую на суживающуюся кверху алебастровую колонну. Почувствовав мой взгляд, принцесса обернулась в профиль, который я разглядел не вполне отчетливо, поскольку лицо ее высочества было прикрыто дымчатой вуалеткой, но достало и того, что я увидел. Тонкий, с едва заметной горбинкой нос, влажно блеснувший глаз. Вы знаете эту женскую особенность. Ах да, впрочем, откуда с вашим-то целибатом? Обзирать боковым зрением, не очень-то и поворачиваясь, широчайший сектор прилегающей местности. Мужчине пришлось бы и шею, и плечи развернуть, а эдакая прелестница чуть скосит глазом. И вмиг все нужное узрит. Уверен, что принцесса разглядела мою скромную, но хорошо пусть не скромную, особу во всех деталях. И отвернулась, заметьте, не сразу, а сначала легким движением коснулась горла, и только потом уже снова поворотила ко мне свой царственный затылок. О, как много означает этот жест, этот непроизвольный взлет пальчиков к источнику дыхания! Ах да, забыл упомянуть, что красавица сидела в кофейне одна. Согласитесь, это совсем не принято и тоже меня заинтриговало. Впрочем, она кого-то ждала, а может быть, просто смотрела в окно, на площадь. Воодушевленный пальчиками, моими тайными союзниками, я бросил все свои математические способности на то, чтобы найти решение задачи, как бы поскорее свести знакомство с сей новой араратской Церцеей, но не успел вычислить сей интеграл. Она вдруг порывисто встала, уронила на стол серебряную монетку и быстро вышла, метнув на меня из-под вуалетки еще один угольно-черный взгляд. Кельнер сказал, что эта дама бывает в кофейне часто. «Значит, у меня еще будет шанс», — подумал я, и от нечего делать стал воображать всякие соблазнительные картины, про которые вам, как особе духовного звания, знать не обязательно.